Вот как в принципе обстояло дело с людьми из племен Аму и Хару в земле египетской. Так обстояло оно и с самим Иосифом, когда он прибыл туда. Что он остался в доме, а не погиб на полевых работах, это чудо, или во всяком случае удивительно и чудно. Ибо чудом Господним в полном смысле слова это все-таки не было. Слишком уж дали тут себя знать человеческие вкусы, мода, местные нравы, одним словом, те влияния, о которых мы сказали, что они противодействовали общему правилу, ослабили и даже отменили его. Оно, кстати, не применило заявить о себе устами Дуду, например, супруга Цесет. Его-то он как раз и отстаивал, добиваясь, чтобы Иосифа отправили на барщину. Ибо он был не только человеком или человечком, полноценно солидным. Он был также сторонником и защитником священной традиционности, этот верный старинным принципам карлик. Будучи деятельным их поборником, он примыкал к идейной школе, в которой естественным образом слились всевозможные этические, политические и религиозные течения, и которая воинственно отстаивала свои позиции от другого, менее ограниченного и приверженного к старине идейного направления во всей стране. А на усадьбе Петепра находила опору главным образом в гареме, точнее, в личных покоях госпожи Мут-Эм-Энет, куда постоянно захаживал один твердокаменный человек, по праву считавшийся средоточием этих устремлений. Первый пророк Амуна — Бек-Нехонс. О нем позже. Иосиф услыхал о нем и увидел его только через некоторое время, сумев лишь постепенно разобраться в отношениях, на которые мы сейчас намекаем. Но будь он даже менее внимателен и более медлителен в учете своих выгод и невыгод, и тогда он мог бы весьма скоро, собственно, при первой же беседе с остальной челядью получить кое-какие и даже довольно-таки существенные сведения на этот счет. Он делал при этом вид, что все уже знает заранее и не хуже других разбирается во внутренних тайнах и тонкостях здешней жизни. На своем еще немного смешном для слуха этих людей, но очень осмотрительном и бойком словоупотреблении египетском языке, явно доставлявшем им удовольствие, отчего он не особенно и спешил придать ему большую правильность, Иосиф рассказал им о смолоедах. Он щегольнул знанием этой излюбленной клички нубийских мавров, которых увидел, когда те переправлялись для аудиенции через реку, и прибавил, что на первых порах наговоры завистников в утренних покоях не смогут повредить наместнику Куша, поскольку тот догадался обрадовать фараоново сердце неожиданной данью и подставить ножку своим противникам. По этому поводу челядинцы смеялись больше, чем если бы Иосиф стал рассказывать им какие-то новости, ибо именно эта старая, общеизвестная сплетня была им по нраву. И то, как они наслаждались, а в известной мере даже и восхищались его чужеземным говором, прислушиваясь к кенанским словам, которые он вспомогательно нет-нет да и вставлял в свою речь, это сразу открыло ему глаза на его выгоды и невыгоды. Ведь и сами они в меру своих возможностей делали то же самое. Они сами пытались пересыпать свою речь иностранными словечками, то акадско-вавилонскими, то из родной Иосифу стихии языка, и тот сразу, еще не получив никаких подтверждений, почувствовал, что в этом они старались уподобиться знати, каковая предавалась такому дурачеству тоже не по собственному почину, а в подражании еще более высокой сфере — двору. Иосиф, как было сказано, понял эти зависимости еще до того, как проверил их на опыте. Да, так оно и было, и он установил это с тонкой усмешкой. Этот народец, безмерно кичившийся тем, что он вспоен нильской водой и живет в стране людей на единственно подлинной родине богов. Народец, который на любое сомнение в исконном и вообще само собой разумеющемся превосходстве своей цивилизации над всем окружающим миром –